Степанов слегка кивнул головой. Поп Замухрышка, неслышно ступая и поклонившись отцу Василию с вдовой, прошел мимо. Отец Василий проводил его суровым взглядом и вдруг также сурово взглянул на товарища Степанова. «Чем обязан? Не пожелали вы вновь отторгнуть у епархии ее скромную обитель, малую хижину нашу, крышу над головой? Предупреждаю, тогда не сдались». И нынче не сдадимся. Ужасно неловко, да еще в нынешнем своем положении, почувствовал себя Евгений Родионович, но вдова мгновенно его спасла, разъяснив, что товарищ Степанов интересуется архивами ее покойного Полунина. «И дождь льет, дождь проливной. Евгений Родионович — гость, отец Василий». Тут последовали просьбы простить великодушно и забыть междоусобицы. Евгений простил. Отец Василий поклонился. Евгений тоже. Елена Николаевна очень попросила извинения за то, что товарищ Степанов был поставлен в неловкую ситуацию. «Да что вы!» — замахал Степанов короткими ручками. «Мне просто смешно. Недоразумение всего лишь, не больше. Мы ведь, было дело, действительно воевали за этот особнячок. И епархия победила. Так тому, значит, и быть». Отец Василий сказал, «Сегодня доставлен мне удивительнейший кофе. Не желаете ли, доктор? И вишневка есть высокого качества. На дворе дождит сыра, а?» Он засмеялся и голосом добрым и все еще виноватым вопросил. «Укладывается в изображение нас с нашими антагонистами. Поп непременно чревоугодник, не так ли? Что ж, грешны, невообразимо грешны, и даже лучшие из нас есть только человеки со всеми присущими им недостатками. Так как же с кофеем?» Добрый его взгляд обратился к Полуниной. «Ужели откажет нам любезнейшая Елена Николаевна в исполнении нашего желания, а мы перейдем ко мне в кабинет, где и переждем дождь, ежели, конечно, Евгений Родионович посчитает для себя такую вольность возможной? И там он, разумеется, скажет мне, что религия есть опиум для народа. Скажете?» Обняв Евгения за полненькую спинку рукою, он засмеялся немножко язвительно. Кабинет секретаря епархии был весьма скромен по обстановке и тоже очень чист. Перед диваном тут стоял низкий столик, на который поставила Елена Николаевна сваренный с каймаком ароматнейший кофе. Отец Василий говорил в это время по телефону, наверное, с Москвой. Терпеливо диктовал, иногда по буквам. Евгению Родионовичу было странно и даже почему-то немножко щекотно слышать эти слова. «Подризников 4», — говорил своим играющим голосом отец Василий. «И Петрохили 4, стихарь 1, плюс 1, не откладывая в каменку. Нет, отец Симеон, нет, дорогой мой, мы уже писали дважды, совсем вы, почтеннейшие, забюрократились. Нужда у нас крайняя именно для великопостных служб. Саккос не нужен, владыка облачением обеспечен, и не шлите». Повесив трубку, он обтер повлажневшее лицо большим шелковым платком и сказал, посмеиваясь, «Всюду единообразие». Отец Василий взял из раскрытой коробки папиросу и сказал приятным голосом, что ему доставляет большое удовольствие общение с доктором, да еще с таким, как Евгений Родионович, который своей персоной представляет весь врачебный мир в области и города Унчанска. «Большую прекрасную работу вы делаете, друзья мои, великую, я бы выразился, немножко напирая на «о» по-волжски», — сказал отец Василий. «Удивляюсь и радуюсь, и молюсь за вас», — близко глядя на Евгения добрыми, влажными, очень темными глазами, продолжал он. «Молюсь за ваш постоянный, невидный, неблесткий истинный подвиг». Вишневая настойка действительно была поразительно вкусна и, наверное, изрядной крепости, потому что товарищ Степанов и не заметил, как приятно и легко опьянел. Горькие мысли оставили его, он слушал расхаживающего по кабинету отца Василия со все возрастающим, острым, даже сосущим любопытством. Отец Василий от разговора о врачевании тела перешел теперь к врачеванию духовному, к делам православной церкви. «И с высшим образованием идут к вам люди?» — спросил товарищ Степанов в паузе. «К сожалению, в мале». «Что значит «в мале»?» «Крайне незначителен процент, чего не скажешь о митрофанушках, лоботрясах и неудачниках. На отсутствие таковых не жалуемся». «Откуда вы знаете, верующий человек идет в вашу семинарию или неверующий? Ведь может произойти и обман». Отец Василий со смаком отхлебнул кофе и промолчал, словно Степанов ничего не спрашивал. Елена Николаевна принесла коробку печенья и вновь плотно закрыла за собой дверь. Женя сам налил себе вишневки. Ему хотелось спрашивать, но он чувствовал, что вопросы тут задают осторожно. «Хорошо», — сказал он вдруг решительным голосом. «Если вы говорите, к сожалению, в мале, следовательно, вам нужны люди, имеющие высшее образование». «Не нам, друг мой, а православной церкви. Вам? Ей? Какая разница? Вы же и представляете собой церковь. Мы лишь посильно служим ей». «Ну, служите, дайте сказать, а то я теряю мысль. Да вот. Если церкви нужны люди с высшим образованием, следовательно, при поступлении в духовную семинарию они получают какие-то льготы. Скажем так, нам нужен был контингент пролетарского студенчества, и мы...» «Мысль понятна», — красиво наклонил голову отец Василий, «и разумно. Лица с высшим образованием, дипломированные и серьезные, разумеется, принимаются в духовные семинарии на второй курс. И потом еще сколько лет? Несколько лет учебы? Лицо, не могу не заметить, серьезное и внушающее преподавателям доверие, может быть рукоположено в священнике уже на третьем курсе». «Тю!» — не очень прилично произнес Степанов. «Это ловко. Значит, действительно затирает вас с кадрами». Отец Василий молча смотрел на Евгения, и не слишком одобрительно. Товарищ Степанов несколько подобрался, и физически сел ровнее, и нравственно, велел себе аккуратнее выбирать слова. Но вишневка делала свое дело. Он не смог не перепроверить сумму, названную Полуниной. Отец Василий подтвердил: «Да, 6 000 и на лечение с питанием соответственно». «Здорово живете», — не удержался Евгений Родионович. «Надо же такие ставки назначить. А народишко как на это смотрит?» «Прихожане желают видеть своих пастырей в добром здравии и ни в чем не нуждающимися. Точка зрения православных — это все мура», — перебил Евгений Родионович. «Мне интересно другое. Те старухи, которые пихают свои рубли в ваши кружки, знают, сколько положено зарплаты священнику и сколько этих самых рублей?» «Благолепие храма», — опять было начал отец Василий, но Евгений Родионович вновь перебил. Стоя с чашкой кофе, он даже впал в патетику, говоря о том, сколько получает участковый врач и как он работает по сравнению со священником, который, по словам отца Василия, служит лишь 3 дня в неделю. «Это так», — кротко подтвердил секретарь епархии. «Но согласитесь, разве тут виновата церковь?» Евгений рассеянно согласился: «Церковь тут ни при чем». Отец Василий еще ему налил вишневки. Спор между собеседниками иссяк. Теперь Евгений слушал о том, как поступает духовное учебное заведение. Слушал про изучаемые там науки, про гомилетику, патрологию, про новые и старые заветы. Слушал про то, что такое митрополит, епархиальный архиерей, диакон, келейник. Оказалось, что келейник напоминает чем-то должность выполняющуюся товарищем Степановым во время войны. Это, так сказать, личный секретарь высокого духовного лица. «Значит, владыка должен благословить на поступление в семинарию?» Вдруг сосредоточенно осведомился Евгений. «Но на основании чего? Откуда ему может быть известно, оправдает ли человек его ожидания?» Отец Василий долгим взглядом посмотрел на товарища Степанова. Взгляд этот теперь был холоден, высокомерен и сух. «Нам нужны образованные, деятельные и энергичные люди», — сказал он, слегка отвернувшись. «Надо думать, что уход ученого человека от мирской суеты в обитель духовную, принятие сана таким человеком, служба его церкви для нас глубоко желательны, особенно если этот человек ученый. И каждый разумный священник будет долгом своим почитать поручительство за верующего с высшим мирским образованием, пришедшего к нам и в семинарию, и даже в академию. Если же такой мирянин холост или вдов, и в жизни, соответственно, скромен, то путь его невозможно даже предсказать». «Это в смысле прорваться аж на самый верх?» — сорвался Евгений. На эту реплику ответа, разумеется, не последовало. «Ну ладно», — сказал Степанов. «Выпьем по разгонной. Пасашок на дорогу, да я пойду». Лицо у него стало задумчивым и сосредоточенным. Елена Николаевна уже не было, ушла домой. Отец Василий проводил Евгения Родионовича до двери, крепко пожал ему руку, впустил кота и заперся на ключ. «Интересно», — думал бывший Степанов, оглядываясь по сторонам, — «не заметил ли кто, откуда он вышел? Интересно, поразительно интересно». Возвратившись в предзаплаканные очи Ираиды, он повел себя чрезвычайно, не бывало даже кротко, вплоть до того, что не обратил никакого внимания на невероятно пересоленный суп. И все время что-то обдумывал, глядя в одну точку, так обдумывал, что Ираида немножко испугалась, не следует ли поговорить с психиатром. Даже высказалась осторожно в этом роде. «Ты смешная», — кротко ответил ей муж. «Ты смешная, моя девуля. Смешная и очень, очень добрая. А добро — это главное в нашей жизни. Пусть оно будет еще не сформировавшимся, не сформулированным. Прости, девочка, за неясность мысли. Но когда человек ищет свой путь, ему нелегко. Крайне нелегко, но надо, обязательно надо отыскать себе новые силы и с ними новый путь». Павла, подававшая второе, вдруг тихонько заплакала. А Юрка смотрел на отца во все глаза и кривил рот. Евгений Родионович дышал на него алкоголем, которого мальчик не переносил. «Пусти», — сказал Юрка, когда отец полез к нему с поцелуями. «Да-да, иди погуляй», — согласился Степанов. «Иди, деточка, иди». «Ты напился?» — шепотом спросила Ираида, когда Павла вышла. «Немного. Я вообще виноват перед тобой. Больше, чем ты думаешь, Ираидочка. Но сейчас это не важно. Сейчас ничего не важно». И он стал целовать запястье жены. Сначала одно, потом другое. Она позвякивала над его головой своими цепочками и слабо хныкала, не понимая, что это все значит.